Глава третья. Я кинул задумчивым взглядом ломящийся от еды стол. Да уж, кажется, я немного переборщил. Вот правильно говорят, не стоит ходить в магазин голодным, наберешь кучу всякой ерунды, на которую в сытом состоянии не посмотрел бы. Так и с кафе. Эх, я с тоской уставился на бутерброды с лососем и жареного гуся с яблоками. Нет, дорогие мои, вас я точно оставлять не намерен. Мало ли что с вами случится без моего присмотра. К тому же после похода в данж я все равно проголодаюсь. Я помахал рукой, подзывая официанта. Он вместе с барменом и поварами стоял за барной стойкой. Персонал ночного кафе, очевидно, был очень впечатлен моим аппетитом. Впрочем, как и посетители за соседним столиком. Они уже доели десерт и делали вид, что пьют кофе. Хотя я уверен, в их чашках тоже давным-давно пусто. «Что желаете?» — поинтересовался подошедший официант, слегка поклонившись. «Соберите все с собой», — я указал на тарелки. «Будет выполнено». Расплатившись и забрав пакеты с едой, я вышел на улицу, вызвал такси и назвал адрес дома, находящегося неподалеку от гаражного кооператива «Ронинов». Андрей и Михаил ждут меня там. Таксист явно был из любителей быстрой езды. Постоянно превышал скорость, игнорировал светофоры и поворачивал так резко, что визжали шины. «Я понимаю, ночь, пустые дороги, но меру-то знать надо». Я сделал ему замечание, и он с кислой миной избавил скорость, закатив глаза. И надо же, даже несмотря на то, что я был настолько жесток, что заставил таксиста соблюдать правила дорожного движения, мы добрались до пункта назначения всего за 20 минут. Чудо, не иначе. Ну или просто дороги без пробок. Я отсчитал деньги по счетчику, передал их водителю и вылез из машины. «Эй, Вася, а чай?» — прокричал таксист мне в спину. «Совсем хамели!» В то же мгновение раздался треск. Я оглянулся, словно в замедленной съемке. По заднему сиденью расползались три глубокие царапины. Водитель с отвисшей челюстью на них уставился, не способный вымолвить ни слова. Он переводил взгляд с меня на царапины и обратно, и в его глазах светилось понимание, что я не мог порезать обивку, просто-напросто находился слишком далеко. Довольный дракоша подошел ко мне и встал рядом с правой ногой. Его не было видно, но я чувствовал исходящую от него магию. Какой мстительный. Версия крабогном 2.0. Доработанная. Меньше юмора, больше злопамятности. Надо будет серьезно поговорить с дракошей и запретить самосуд. Но это чуть позже. А сейчас нужно разобраться с насущными делами. Вздохнув, я потянулся за кошельком. По-хорошему, все-таки следует возместить ущерб. Но не успел я вытащить кошелек, как таксист проорал, высунувшись в окно. «Эй, заплати за порчу имущества! Ты урод! Я тебя, сука, вычислю! Ты еще пожалеешь! Мы с братками с тобой поговорим!» Мое желание быть честным и справедливым моментально и бесследно пропало. Я засунул кошелек поглубже в карман, развернулся и направился в гаражный кооператив. Таксист продолжал кричать, как резанный, но даже из машины не вылез. Я ощущал, как он прожигает мой затылок взбешенным взглядом. В конце концов взревел мотор, и машина умчалась куда-то за угол. Приблизившись к гаражам, я даже на секунду растерялся. Они выглядели абсолютно безлюдными. Мертвая тишина, нигде не горит свет, машин на парковке нет. Но сканирование показало, что в гаражном кооперативе все-таки были люди. Два человека находились в той самой ракушке, где меня угощал чаем Андрей, новый глава Ронинов. Любопытно, они пришли без охраны. Я постучал по железным воротам. Они приоткрылись, изнутри раздалось. «Проходи». Андрей и Миша сидели за столом и пили пиво. На большой круглой тарелке лежали закуски. Сушеный кальмар и рыбка, вяленое мясо и соленый арахис. Миша потянулся за чистым пивным бокалом, который уже стоял подготовленный на полке. Но я жестом его остановил и сказал. «Спасибо, нет. Предпочитаю сражаться с монстрами в здравом уме и трезвой памяти». И я протянул им пакеты с едой. «Угощайтесь, остатки закиньте в холодильник. На обратном пути заскочу перекусить». «Точно-точно». Миша хлопнул себя по лбу. «Ты не передумал? Сегодня попрешься?» «А чего тянуть?» — пожал я плечами. «Не хочу откладывать на последний момент. Да и все делать в один день — плохая идея. Кстати, чего такие люди и без охраны?» «Договор!» — с важным видом поднял указательный палец вверх Михаил. «Выказали друг другу доверие, во как! Если бы кто-то сегодня приперся с охраной, то все, конец истории. Расплываемся в разные стороны. А так охрана скоро подъедет. Думаю, мы как раз набухаемся». «Игры разумов», — фыркнул я. «На, держи!» — Андрей протянул мне фальшивый паспорт. «Разрешение получено в электронном виде, оно уже лежит на охранном посту перед данжем. Его адрес на бумажке внутри паспорта». Он шумно отхлебнул пиво и, тяжко вздохнув, продолжил. «Ну, перед этим давай-ка присоединяйся к обсуждению. Ты что-нибудь узнал о Нахимовых? Близнецы-шпионы, которыми подменили Аврелия и Гавроши, ничего нового не рассказали. Они пешки, с ними не делились информацией, их использовали вслепую. Я хотел их перевербовать, но мои ребята перестарались. Один особо ретивый долбоящер им языки отрезал. А потом пытал, потому что они ничего не могли сказать. Монстречья отродье, как с ними Аврелий справлялся?» «Ну, судя по всему, он сделал ставку на новую кровь», — предположил я. «Новая кровь», — сквозь зубы процедил Андрей. «Из-за этого его издали Нахимовым. Даже не продали, понимаешь?» Со злостью спросил он, словно если бы предателям много заплатили, это бы как-то повысило качество их предательства. Ну или не было бы так обидно. Мол, предали, но за какие деньги? Зацените, как дорого стоил Аврелий. Я сдержал улыбку, Андрей мог принять ее на свой счет. К тому же предательство за идею его, кажется, действительно сильно зацепило. Он залпом допил пиво, открыл новую бутылку, наполнил свой бокал и проговорил. «Крысы, которых мы вычислили все как один, боялись за свои жопы. Срались, что их вытарят на мороз с голой жопой». «Не сказал бы, что они этого не заслуживают», — хмыкнул я. «Какой бы изначально ни была задумка Аврелия, но под его крылом собрались отбросы из Академии и Сидор». «Не ляпни такое на людях, иначе я тебе морду набью», — икнул Андрей, который, похоже, был твердо намерен напиться в дрова. «Но так как мы сидим в тесной компании, и никто нас не слышит, ты прав. Я бы половину лично сдал полиции, но испорчу свою репутацию. Кто пойдет к командиру, который разбрасывается своими подчиненными направо и налево?» Он тяжко вздохнул. «Да, новая кровь». Миша, который до этого молча слушал, добавил. «Я скорбеть по своему папаше не буду. Да и, честно говоря, он сам себе закопал в могилу. Все твари, которых мы отловили, ну, предатели в смысле, так вот. В общем, Гаврош знатно им нагадил в кашу. Да мало того, еще и заставил ее сожрать. Поблагодарить и сказать, что было очень вкусно». Миша осуждающе покачал головой. «Под старость лет Гаврош совсем помешался на деньгах и власти. Наши крысы тоже ничего нового не рассказали. К ним приходили шестерки от каких-то аристократов, заманивали деньгами, обещали независимость. Вешали лапшу на уши, короче. Ни имен, ни координат. А телефоны, на которые крысы звонили, сейчас вне зоны доступа. А некоторые так вообще не существуют. Так что в итоге? Убийство Гавроша и Аврелия нельзя связать с Нахимовыми», — уточнил я. «Не подкопаешься», — покачал головой Андрей. «Так что на Нахимовых пришлось собирать информацию из других источников. Но из-за ограниченного времени ничего важного получить не удалось. Просто подтвердилась парочка слухов, секреты Полишинеля. Князь Нахимов изменяет жене, но его любовница аристократки. К ногти их не прижмешь, не нашего полета птица. И шантаж не прокатит, все как назло холостячки. Ни у одной нет ревнивого мужа. Что там еще? Нахимовы зарабатывают алхимией, и на этом и поднялись. Активно вкладываются в артефакторику». «Придется повторить операцию с заводом?» — спросил Миша. «Мы вычислили, куда его перенесли. Это сильно ударит по кошельку Нахимовых». Он вопросительно посмотрел на меня. «А ты чего-нибудь вынюхал?» «Во-первых, за всем этим стоит не весь род Нахимовых, а конкретно один очень наглый майор. Дмитрий Нахимов», — произнес я, начав издалека. «Ну как, Рот в курсе, но делает вид, что ни о чем не подозревает. Ждет окончательного результата. Если Дмитрий проколется или из-за него Рот потерпит убытки, то его без сомнений накажут. Сильно накажут. А во-вторых, я выдержал театральную паузу. Алхимический заводик, на который мы должны были напасть, давно не приносит прибыль. Там выпускали средства для мужской силы, но у этого зелья появился конкурент. Вы должны были слышать рекламу». «Будь как часы всегда на 12», — рассмеялся Миша. «Серьезно, это чушь?» «Реклама-то, может, и чушь, но таблетки очень действенные, как пишут в отзывах», — усмехнулся я. «Все не так радужно, как хотят показать Нахимовы. Многие производства, принадлежащие их роду, не выдерживают конкуренции. Нахимовы очень долго наслаждались заслуженными лаврами и не особо вкладывались в разработки. И теперь из-за этого их товары почти не покупают. Зачем платить за их энергетик, если зелье взрыв силы работает дольше и стоит дешевле? На данный момент у Нахимовых единственное производство, которое стабильно приносит прибыль, это завод бытовых зелий. А свои надежды они возлагают на открытие, которое должна сделать их лаборатория. И завод Лаба находится в Питере. Ну что, думаете, сможем уничтожить их подчистую?» «Скинь координаты, мы все просчитаем», — протянул Андрей. Его язык уже заметно заплетался. «Гаврош хотел расширяться в Москву и Питер, так что полезные связи у меня там есть. Нужно все оценить, но это займет пару суток, не больше. Если пойдет хорошо, то сможем прищучить этого Дмитрия уже через несколько дней. Если ты прав», — Миша пристально взглянул на меня, «то мы даже руки о него марать не будем. Рот убьет его за нас и заметет все под коврик, не станет мусор из избы выносить. И это к лучшему, потому что убийство аристократов расследуют тщательно. Был бы риск, что и к нам подберутся». «Тогда на связи. Я поднялся. Пишите, звоните, шлите телеграммы». Мы попрощались, и я вышел на улицу. Глубоко вдохнул прохладный ночной воздух. Когда я выходил из гаражного кооператива, к нему как раз подъехало 5 внедорожников. Видимо, охрана Андрея и Михаила пожаловала. Я свернул на темную аллею, вытащил из фальшивого паспорта бумажку, на которой был написан адрес, и посветил телефоном. Данш располагался в пригороде Ставрополя. Чуть ниже был приписан еще один адрес с припиской «Духовка». Карты показали, что «Духовка» находится буквально через дорогу в круглосуточной забегаловке. 2 в одном – фастфудная и духовочная станция для путешественников. Я спрятал телефон и устремился туда. Пора переходить на 3-й ранг.